сразу подписываем контракт, и вся бригада временно становится воздушными тиграми Зимина. ХМ, по крайней мере, звучит красиво. А действующую эскадру клана Колычевых ты как-то задействовать намерен? Пока не знаю. Формально такое право у нас есть. Но не факт, да, морока еще та. Пока все согласования получишь, устанешь. Вот. А тигров нам никто не помешает использовать, как посчитаем нужным. Тебе виднее. И как же ты намерен бить японца? Такими корабликами против фрегатов и линкоров. Ставку я делаю на два фактора. Новое оружие и люди силы. Понимаете, это ведь будет не сборная солянка из приватиров. Настоящая воздушная армия. Пусть и небольшая. На каждом корабле капитан и начертоператор ракет, одаренные. Покажем всем Кузькину мать. А во главе вы, настоящий бог войны и ас. Состав, бригада МРК из 15 вымпелов, флагман, фрегат тоже ракетный. Еще возьмем самый большой транспорт и переоборудуем его в корабль снабжения всем, от БК до топлива, опять же лазарет, пункт управления и связи. Там же разместим кубрики постоянные для экипажей. Постой, если команды на нем, то где будут сами МРК? Ты планируешь его и как корабль-док использовать? Да, это будет полноценный авианосец. Да, масштаб впечатляет. Только объясни, зачем их на нем таскать? Это же корабли, а не самолеты, этажерки и не боты. Могут и своим ходом. А зачем моторесурс расходовать? В боевой обстановке будут сами летать, а пока идет переброска на удаленный театр военных действий, то вполне логично на чужом хребте, как на мой взгляд. Опять же они получат возможность в ходе боя возвращаться на базу и пополнять запас ракет, авиакеросина, сдать раненых, если потребуется, то и провести замены в экипажах. Понятно. По твоим расчетам, за какой срок все авиакрыло сможет стартовать с носителя? Там будет 4 створа. Если все отработать, то минут 8-10, и все в воздухе. А если учесть, что дежурное сопровождение уже в небе, то еще быстрее. Это все предварительно. Как вы там все организуете и настроите, так и будет. Согласен. Но работы тут непочатый край. Так, давай тогда прикинем по срокам чего и как. Из малых ракетных кораблей 3 уже готовы к полетам, остальные в стадии достройки. Думаю, несколько месяцев и подразделение будет введено в строй. А экипажей командиров уже сейчас надо гонять и готовить на все 15. Благо, есть на чем. Первое звено возглавит Чкалов. Он уже дал добро и принял командование. Лучшего командира и испытателя для новой техники и не придумать, одобрил Зимин. Да, с ним уже согласовано. На головном МРК часть людей вы сами и подобрали. Валерий Палыч распределит свою команду с фрегата на только достроенные борта. Неделя-другая, и они будут в целом готовы. Короткая экспедиция в Африку, но там только на звено из двух кораблей задача. Проверить себя в боевой обстановке, освоиться и назад, за учебу остальных. То есть я пока по твоему замыслу буду в тылу отсиживаться, Владимир Васильевич, ваша задача важнее, и сроки очень жесткие. Если нам удастся продавить нейтралитет Берлина и Вены, а в идеале и Вашингтона, то действовать надо будет очень быстро и решительно, а на подготовку времени в обрез. Остается вопрос моей повторной отставки, не скрывая иронии, заметил адмирал. Я постараюсь согласовать это с царем и Колчаком. На твоих ухарей, Хаджиева и Кима, я могу рассчитывать, безусловно. Я и сам в полном вашем распоряжении. Богато. Остается еще один пилот твоей команды. А да, Владимир Васильевич, хотел вам сказать, да все никак не получалось. И о чем же это? Вы скоро станете дедом, собравшись с духом, выпалил Март. А вы время даром не теряете. Молодцы. Хорошо, что сейчас сказал. Я-то все думал, сколько они будут отмалчиваться. Так вы знали, сферу не обманешь, и все же родная кровиночка. Сразу заметил, что аура изменилась дальше, дело техники. Понял. А я вот, представьте, умудрился пропустить момент. Прилетел от Сашки, почти с сочувствием поинтересовался Зимин, прикуривая очередную сигарету и весело скались. Да, немного, в воспитательных целях, но в бою она держалась молодцом. Зимин молча кивнул и уже без тени улыбки подытожил. Стало быть, пилот Колычева Александра Владимировна выводится за штат и от полетов отстраняется на неопределенный срок. Так точно, Мартемьин, раз мы все обговорили, то вот тебе мой ответ. Я согласен взяться за это дело. По рукам, Владимир Васильевич, учтите, что как только достроим первую серию, сразу приступим к закладке еще 12 единиц. Ну и запас ракет будем наращивать всеми силами, чтобы не жадничать и бить врага беспощадно. Третьей встречей, Последней за этот долгий день стало совещание на борту головного малого ракетного корабля проекта К-42 «Охотник». Два других борта, «Отважный» и «Опричник», стояли в том же ангаре, дожидаясь своих командиров и экипажей. Небольшие размеры кораблей компенсировались короткими крыльями-консолями с направляющими для запуска ИРСов. Основное вооружение – два торпедных аппарата на нижней палубе носового отсека, заряжаемых тяжелыми 533-мм реактивными управляемыми ракетами. Предусматривалась возможность перезарядки труб прямо в бою. Из артиллерийского вооружения имелись только три турели ПВО и 30-мм курсовая скорострелка. Едва ли не впервые конструкторы под руководством Марта создали проект, не имевший выступающих надстроек. Боевая рубка кокпит корабля, смонтированная в передней оконечности верхней палубы над пусковыми трубами, располагала хорошим уровнем бронирования, но была тесной. В ней едва хватало места командиру, второму пилоту, штурману-оператору ракетных пусков и бортмеху. Выглядело это скорее по-самолетному в духе авиации начала 21 века. Внутреннее устройство «Охотника» также оказалось спланировано с непривычным для начала 40-х минимализмом. Сразу за кабиной начинался короткий коридор, ведущий к моторному и торпедному отсекам. По правую сторону располагались гальюн и радиорубка. По левую сторону – небольшая кают-компания с койками в два этажа, миниатюрным камбузом, точнее, просто зоной для хранения и разогрева еды с холодильником, электроплиткой, духовкой, новомодной кофемашиной, бойлером для кипятка и общим столом по центру. Вот и все радости. Собрались они здесь вчетвером. Сам Колычев, Ким, Королев и Чкалов. «Господа, знакомьтесь, да мы уже не раз встречались», — решительно перебил Марта Чкалов на правах хозяина и командира «Охотника», «нечего разводить китайские церемонии. Садитесь, товарищи, чего ноги зря бить, чай не казенные, в тесноте да не в обиде». «Что ж», ничуть не смутившись, спокойно продолжил Колычев, «раз никого представлять не требуется, сразу перейдем к делу и начнем с главного. Сергей Павлович, поздравляю вас», — обратился он к генеральному конструктору. «УРВВ в бою отработали штатно и на 100%. Жаль, меня там не было. Телеметрию снимали?» Все вопросы к Виктору. Он проводил пуски и держал изделия через сферу. Королев всем телом по волчьи повернулся к Киму и сходу забросал его вопросами. Какая была просадка при выходе из пусковой? То есть насколько упала вниз ракета до выхода маршевого двигателя на режим? Насколько критичное было начальное отклонение? Через какое время маршевый вышел на расчетную тягу? На каком расстоянии от корабля удалось вывести ее на боевой курс? Ким заранее подготовился к допросу. Еще на этапе тренировок он получил список параметров, которые следовало отследить и зафиксировать, так что теперь он отвечал четко, без задержек на раздумья и припоминания. У первой ракеты топливо быстро разгорелось, за 1,2 секунды. Вторая схватилась чуть медленнее, за 1,3 секунды. Третья в точности отработала, как и первая. Носы уходили вниз градусов на 10, а разгон штатный начался через 500 миллисекунд. Нырнули после пуска на 17-19 метров. На боевой вышли почти синхронно на 120 метрах плюс-минус лапоть. Сделав пометки в записной книжке, конструктор пояснил: «Это очень хорошо. С учетом низкой на малых скоростях эффективности рулей даже отлично. Сам по себе такой вариант не проблема, так как на меньшей дистанции не стоит взводить взрыватель, снимая последнюю ступень предохранения ПИМ, предохранительно-исполнительного механизма. Первая ракета попала точно, вторая прошла мимо по моей вине, не уследил чуток. Все же очень быстро все происходит даже для сферы. Ну и волнение особенно после удачного попадания сначала. Вот Март наверняка бы справился. Зато с третьей я уже все из головы выбросил и полностью включился. И попал. Так что техника отработала четко». Королев довольно покачал головой в ответ и принялся размышлять вслух. «Хорошо бы, конечно, и другие параметры работы двигателя на всех этапах полета получить. График изменения давления в камере сгорания и в сопле, максимальное давление, установившаяся скорость истечения газов, максимальная и средняя тяга. Мы это все устанавливали и проверяли на стенде. Но испытание на стенде – это одно, а реальный пуск – совсем другое». Ким лишь развел руками. «Сергей Павлович, вы слишком много от меня хотите. Понимаю. Но хотя бы по управляемости вы можете дать сведения, Фактически крутящий момент на рулях, момент двигателя рулевого привода, это запросто. Воздействие 7 ньютон на метр 14 на валу двигателя. Фактические значения скорости и перегрузок при разгоне и маневрировании, скорость перекладки рулей на полный градус и их выставление в ноль, скорость реакции на рули, время от перекладки до изменения курса, время от начала изменения до конца маневра, погрешность системы управления общая, то есть отклонение фактического установившегося курса от идеального. Март, слушая с пулеметной скоростью задаваемые вопросы, уже было подумал, что Ким растеряется, но тот с неожиданной бодростью ответил, бойко перечислив череду миллисекундных значений. «Все, Сергей Павлович, я пуст, пытайте не пытайте, больше ничего не скажу, потому как не знаю. И того, что вы смогли зафиксировать, более чем достаточно. Все значения в пределах нормы. Потому и пуски прошли штатно. Сейчас нам самое главное поставить производство ракет на поток», — вмешался Колычев. «Продолжать работу над ракетами тоже надо, но нам нужны сотни рабочих экземпляров. Будем делать, Мартемьян Андреевич. Точнее, уже делаем. Людей обучаем, организуем производство комплектующих. Благо, все потребное можно делать на предприятии ХОСК. Я не ограничиваю вас в объемах на максимуме. Чем больше и быстрее, тем лучше. Главное, необходимо высочайшее качество и надежность. Сбои, технические ошибки и неисправности недопустимы. Сами понимаете, в бою у летчиков может быть один единственный шанс, и лишиться его из-за неполадок никак нельзя. Понимаю. Приемку будем делать многоуровневой и строжайшей для каждого экземпляра. Сейчас, Сергей Павлович, вопрос не в деньгах. Все равно цена изделия, капля в море по сравнению со стоимостью корвета, фрегата и тем более линкора. Да, экономика тут понятна. Теперь к ближайшим планам. Будущий отряд согласился возглавить адмирал Зимин. Ким станет начертом бригады МРК и полетит в ближайшее время вместе с Чкаловым в Африку. Есть там одно срочное дело. К слову, вы, Сергей Павлович, можете отправить с ним команду своих специалистов, тогда и снимите все желаемые данные в полном объеме. Обязательно так и сделаем, — решительно тряхнул головой Королев. Вы полетите на транспорте. Официально, просто перевозка грузов. Действовать придется нелегально. Не думаю, что британцы нам будут рады в своих владениях. Разберемся, — отмахнулся Чкалов. Не сомневаюсь. А сейчас давайте обсудим все детали. Домой Март добрался уже глубокой ночью. А рано утром, едва осеннее солнышко заглянуло в широкое окно спальни, его разбудил телефонный трезвон. «Милый, это тебя?» — услышал он нежный и немного заспанный голос Александры. «Мне показалось, или это сам государь?» — прошептала она, передавая ему трубку и легко поцеловав щеку. «Слушаю. Колычев, спишь еще? Уже день на дворе. Непорядок, брат. Давай собирайся и свою жену-красавицу прихвати. Через 2 часа жду вас на борту штандарта. Сегодня намечается важный разговор с Вильгельмом. Полетим к берегам Восточной Пруссии. Гардероб, соответствующий встрече с августейшими особами. Все понятно?» «Так точно, ваше величество». Отбой, и в трубке раздались короткие гудки. Никогда не слышала, чтобы царь лично кому-то звонил. Видимо, дело действительно очень важное. «Да, судя по всему, мы переходим на новый этап большой игры. Есть от чего немного разволноваться». Глава 36. Несмотря на то, что яхта «Штандарт» с технической точки зрения была близнецом или, как говорят англичане, сестершипом Александры, внутреннее убранство ее разительно отличалось. И главным отличием царской любимицы была невообразимая, практически декадентская роскошь внутренних помещений. Полотна великих мастеров в тяжелых рамах, лепнина, паркет, персидские ковры, хрусталь, бархат портьер, позолота на канделябрах и прочей фурнитуре, панели и мебель из драгоценных пород древесины. «Нравится?» – поинтересовался царь, явно довольный произведенным впечатлением. «Очень», — дипломатично ответил Март. «А ведь ты врешь», — ухмыльнулся Александр III, умевший, когда ему это было нужно, тонко чувствовать фальшь. «Нет, ваше величество», — попытался возразить Колычев, — «это все и вправду очень красиво, прямо как в Эрмитаже. Но для корабля не годится, верно?» «Ладно, можешь не отвечать, я и так вижу, что ты думаешь. Все настолько очевидно», — обескураженно развел руками Март. «Понимаешь, дружок», — покровительственно улыбнулся император, — «я, может, и не самый сильный гросс, да и как пилот тебе в подметке не гожусь, но за столько лет общения с придворными кое-чему научился. И чтобы понять, что человек кривит душой, мне даже в сферу входить не нужно, насмотрелся. Впрочем, это все лирика. Главное предназначение штандарта не в том, чтобы катать мою царственную задницу по заграницам, а производить впечатление на всяких коронованных охламонов и их подручных. И уж поверь мне, с этим моя яхта справляется как нельзя лучше. Не сомневаюсь, ваше величество. А раз не сомневаешься, то перестань кривить рожу и располагайся. Каюту тебе выделит. Все, ступай, мне подумать надобно. Следующая встреча случилась за обедом. Подавали его в большом салоне на главной палубе, там же, где на Александре располагалась кают-компания. Компанию императора помимо Марта составили несколько свитских офицеров, министр иностранных дел, 70-летний, опытнейший дипломат и яркий одаренный Владимир Борисович Лопухин, командир штандарта капитан первого ранга с длиннейшей фамилией Паттон-Фантон де Веррайон и еще пара человек, которым Колычев не имел чести быть представлен. Пищу подавали довольно простую и сытную, а главное, изготовленную с большим мастерством, любовью и потому очень вкусную. И не мудрено, заведовал царской кухней никто иной, как шеф-повар знаменитого на весь Петербург ресторана «Кюба». Во всей России с ним мог соперничать разве что московский «Яр». Суп с перловкой подавался с зеленой петрушкой и ржаными гренками, нежнейшие куриные, точнее, цыплячьи котлетки с картофельным пюре, брусничный пай, груши в хересе, малюсенькие пирожки к чаю и целая батарея отличных сухих, крепленных и шампанских вин из царского погребца. Не уступала неброским, но очень изысканным в своей простоте блюдам и сервировка. На последней стоило остановиться особо. Несмотря на то, что штандарт официально считался боевым кораблем, вся посуда оказалась из тончайшего китайского фарфора, а бокалы хрустальными. На той же Александре в обычных условиях обходились нержавейкой, лишь в самых торжественных случаях доставая столовое серебро. «Представляю, что будет со всем этим великолепием при резком маневре», усмехнулся про себя Март, однако вслух ничего говорить не стал, тем более что согласно придворному этикету все ели молча. И только когда перешли к десерту, Александр III милостиво заметил официанту: «Передайте повару мою благодарность». Это послужило сигналом для остальных. Все присутствующие сразу же расслабились и стали обмениваться короткими фразами, о чем-то понятном только им самим, допущенным на самый верх. «Удобно разместились?» – поинтересовался сидевший рядом с Колычевым Паттон. «Благодарю. Говорят, вам не очень понравился наш корабль?» В голосе командира почувствовались нотки ревности. «Ну что вы», – возразил Март, – «как раз к кораблю у меня претензий нет, тем более я прекрасно знаю, на что он технически способен в настоящем деле. Вот как, именно. Пришлось, знаете ли, покрутиться в Абиссинской пустыне против итальянцев. Там действительно было так жарко, как это описывают наши газетчики». «Не так драматично», — улыбнулся Колычев, но в целом почти не наврали. Капитан первого ранга Паттон-Фантон де Веррайон, несмотря на свою пышную фамилию, оказался человеком простым. К тому же они с Мартом оба были одаренными пилотами, а потому у них нашлось немало общих тем для разговоров. Император в это время беседовал с Лопухиным, точнее, министр о чем-то ему рассказывал, а император изредка односложно отвечал. И что интересно, оба время от времени кидали на Колычева заинтересованные взгляды. Судя по всему, два старых интригана что-то затеяли. Только вот что, не понять. Проникнуть в голову двум гроссам – это совсем не то же самое, что в открытую для него прелестную головку Саши. Эти два зубра сразу почуют неладное. После обеда большинство присутствующих плавно переместились в курительную комнату. Как ни крути, штандарт был воздушным кораблем, и правила пожарной и прочих безопасностей соблюдались на нем безукоризненно. «Колычев, ты же, кажется, не куришь?» – окликнул собравшегося улизнуть Марта царь. «Нет, ваше величество, что так, не люблю». «Ну и ладно», – отмахнулся Александр, заметивший, что остальные вышли и в столовой остались только они трое. «Ты, верно, думаешь, на кой черт я потащил тебя с собой, заставив покинуть на время молодую супругу? С вашего позволения, мне приходила в голову подобная мысль. Ну хоть не врешь на сей раз. В общем, слушай, мы тут с Владимиром Борисовичем затеяли одну комбинацию и хотим, чтобы ты нам помог. Я всегда к услугам вашего величества. Не торопись, официально мы на отдыхе. Так сказать, рыбачим в финских шхерах. А совсем недалеко примерно тем же самым занимается наш кузен Вильгельм. Вы хотите встретиться с кайзером, но так, чтобы об этом никто не знал, я же тебе говорил, он смышленый», — обернулся к Лопухину царь. Хотя лицо дипломата осталось бесстрастным, Марк четко уловил скепсис, мол, не такая уж и сложная загадка. «И о чем, по-твоему, я с ним хочу потолковать? Вероятнее всего, предметом может быть некая сделка, вокруг которой шла в свое время и наша с Кайзером беседа в Потсдаме, верно? Но вопрос стоит даже не в наших отношениях с немцами. Все великие державы связаны между собой системой сдержек и противовесов. И тут царит одно правило: против кого дружить будем? И против кого? Сам подумай», — ответил царь, и на юном Гроссе скрестились пытливые взгляды двух прожженных политиков. «Как мне представляется, есть несколько вариантов», — попытался осторожничать Колычев. «И вы можете их обозначить?» — впервые проявил легкую заинтересованность Лопухин. «Если вам угодно мое мнение, то я начну с Парижа. Сделайте такое одолжение». ГХМ прочистил перед длинной речью горло Март и начал живописать. Несмотря на то, что поражение Франции в войне с пруссаками случилось более 70 лет назад, их политики все еще грезят реваншем и возвращением Эльзаса и Лотарингии. Но, к счастью, даже у самых неадекватных из них есть понимание, что в одиночку эта задача им не под силу, иначе они бы уже развязали войну, залив половину Европы кровью. Поэтому им нужны союзники, но таковыми могут быть только Великобритания и Россия. Ну а поскольку англичане таскать для них каштаны из огня точно не станут, остаемся мы. Французы с удовольствием проехались бы на нашей спине, а, учитывая все еще свойственную нашим высшим классам галломанию, у них есть неплохие шансы. Ваша позиция понятна, еле заметно усмехнулся слывший славянофилом министр. А что можете сказать по поводу Германии? Про отца нынешнего кайзера говорили, что он желал быть на каждых крестинах младенцем, на каждой свадьбе невестой, а на каждых похоронах покойником. В принципе, это можно сказать и о его сыне, а также обо всей германской политической элите, как, впрочем, и о народе. Все они отравлены идеями национального величия и хотели бы играть первую скрипку не только в европейской, но и в мировой политике. Однако Германия на сегодня не располагает для этого ни силами, ни умением вести сложную дипломатическую игру. Увы, но после смерти Бисмарка у нее так и не появилось действительно великих политиков. «Мы сможем с ней договориться?» – без обиняков спросил царь. «Это было бы неплохо, но боюсь, что нет. Поясни, из-за Вены, с австрийцами мы не договоримся ни при каких раскладах, а их мнение для немцев гораздо важнее нашего, хотя бы в силу того, что они тоже немцы. Но разве у нас есть геополитические противоречия? Конечно, это Балканы. Они хотели бы подмять их под себя, а вот хрен им». Не выдержал царь и свирепо сверкнул глазами. «И уверены, что мы будем против, потому что желаем сделать это сами», — невозмутимо продолжил Март. «Но это же абсурд», — поморщился Александр. «У нас и так земель больше, чем надо. Не хватает только этого гадюшника. Австриякам этого не объяснить», — осклабился, очевидно, имевший такое же мнение Лопухин. «Да и нашим друзьям в Берлине тоже. Ладно, оставим это. А что ты думаешь по поводу Великобритании? Крупнейшая колониальная империя, желающая стать еще больше за наш счет, для чего готова на все, включая поддержку революционеров любой направленности, сепаратизм на окраинах, а также любого противника, решившегося с нами воевать, от центральных держав до Японии. Не знал, что ты принадлежишь к числу лиц, уверенных, что англичанка нам постоянно гадит. Не только нам, ваше величество. Островитяне относятся подобным образом абсолютно ко всем континентальным державам и всегда рады их стравить, чтобы погреть на огне случившегося пожара руки. Лондон с давних пор является прибежищем для всякого рода авантюристов, желающих осчастливить мир, утопив его при этом в крови. Они поддерживали все хунты в Латинской Америке, пока та не отвалилась от Испании. Именно у них находят приют испанские анархисты, польские националисты и бог знает кто еще. Но сейчас у них у самих полыхает в Индии, долг платежом красен, — пожал плечами Март, — твоими молитвами. Ну, хорошо, а что ты скажешь о североамериканских Соединенных Штатах? Я полагаю, в долгосрочной перспективе именно США будут нашим главным геополитическим соперником, а в краткосрочной, сейчас они не хотят ввязываться в пустые драки, но откровенно нацелены на постепенный перехват управления британскими заморскими владениями. Они навязывают Лондону сделки о свободной торговле и официально высказываются и, более того, настаивают на всеобщем отказе от самого термина «колония». В этом смысле они, наш ситуативный союзник. И с кем же, а самое главное, против кого нам следует дружить? Если позволите мне высказать свое мнение, то нам следует брать пример с англичан. Нет ни постоянных союзников, ни соперников, а есть лишь постоянные интересы. А конкретнее, сейчас нам нужно пройти между Сциллой Германии и Харибдой Франции, чтобы всем вместе покончить с гегемонией Англии. Но главное, чтобы плодами этой победы не воспользовалась третья сторона, американцы, именно. Что же, твоя позиция понятна. Есть еще один момент, Ваше Величество. А чем ты? Мы, к величайшему сожалению, не отделены от Европы ни Атлантическим океаном, ни хотя бы Ла-Маншем. Поэтому, если в Старом Свете полыхнет, мало никому не покажется. У нас нет права на ошибку. Что скажешь? Спросил у старого приятеля Александр, когда они остались одни. Все, как мы хотели, пожал плечами Лопухин. Этот юноша имеет самостоятельный взгляд на многие вещи и не признает авторитеты. И при всем при этом он очень силен. Не чрезмерно ли? Нет. Одаренных много, так что всегда могут найтись и посильнее. Главная его сила – воск, а они сильны, пока за ними мощь государства. Убери в этой конструкции любую опору, как это едва не случилось совсем недавно, и она рухнет. Полагаешь, мы сможем его контролировать? А почему нет? Даже не знаю. Наверное, из-за его свадебного вояжа. Уж больно лихо он разворошил эти осиные гнезда по всему миру. Сейчас главное, чтобы в Европе все считали его вашим цепным псом и боялись, что вы его натравите на них. Насколько это соответствует действительности, не так уж важно. Надеюсь, ты прав. К тому же, быстро добавил министр, Колычев и сам прекрасно понимает риски, хоть и несколько их преувеличивает. Ты так думаешь, Ваше Величество, мы, то есть Россия, давно уже не так слабы, как это было в конце прошлого века. У нас есть мощная армия и, самое главное, воздушный флот, способные выполнить любые поставленные перед ними задачи. Наша экономика сильна как никогда. Мы лидеры, как в технологическом, так и финансовом плане. Времена, когда иностранные банкиры могли манипулировать нами с помощью займов, давно закончились. То-то с нами все дружить захотели, криво усмехнулся царь, но увлекшийся своей речью Лопухин, казалось, его не слышал. Господь возложил на нас это бремя, и мы не можем отказаться от него. Кому как не нам суждено создать устойчивую систему мира и процветания. Александр хорошо знал своего министра и потому не перебивал. Сам он не любил высокопарных слов и никогда не выступал с витиеватыми речами. Во всеобщее благо государь тоже не верил, всегда предпочитая синицу в руках журавлю в небе. Но, с другой стороны, и помнивший Александра освободителя старик Лопухин, и мальчишка Колычев правы. Мир стремительно меняется, и России никак не удастся остаться в стороне. А потому, если нельзя предотвратить, так надобно возглавить. Глава 37. В это же самое время в царском селе императрица Евгения и ставшая наконец ее стад с дамой Колычева прогуливались по саду. С утра ее величеству не здоровилось, но сейчас мигрень совершенно прошла, и государыня с удовольствием гуляла по посыпанным свежим песком дорожкам, выслушивая рассказы придворной о путешествии. «Чудная ты, Саша», — улыбнулась царица. «Другая бы потащила своего благоверного во Францию с Италией, заставила бы виллу прикупить до нарядов поболее, а ты с ним на край света в какие-то джунгли понеслась. В Европе мне бывать приходилось, а вот таких красивых расцветов, как в Абиссинии или океана, как нога, нет нигде». Беспечно улыбаясь, отвечала та. «Любишь его?» — понимающе кивнула умудренная жизнью женщина. «Думаешь, с милым и в шалаше рай? А разве это не так? Так, милая, так, особенно если этот шалаш в вашем дворцовом парке. Ну да я не о том хотела потолковать, пока мужья наши на прогулке. Вам, наверное, жаль, что здоровье не позволило отправиться с его величеством». «Здоровье», — криво усмехнулась царица. «Вот уж нет, простите, я вас не понимаю. Да что тут понимать, вот уж скоро 30 лет, как мы с Сашкой женаты, а до сих пор, как у него какая затея в политике, так у меня голова болеть начинает. Вы хотите сказать, что это его работа?» — поморщилась Евгения Федоровна. «Ей-богу, уже бы что-нибудь новенькое придумал. Вы уверены? Я, милочка, может и не одаренная, но все-таки не дура. Но зачем ему это? С Вильгельмом встретиться хочет и, пока рядом нет лишних ушей, заключить какое-то соглашение. Но разве Ваше Величество стали бы ему мешать? Мешать ему в открытую никто не посмеет, но видишь ли, в чем дело? Я ведь одна не поеду.

и только русский царь в потертой телогрейке выглядел абсолютно органично, как будто ходил так всегда. Стоило гостям войти в салон, как вышколенные официанты в матросской форме подали всем пузатые коньячные бокалы, и в воздухе поплыл аромат мартеля. Согласно правилам этикета, первый тост должен был сказать хозяин, но Вильгельм не мог ждать и при первой же возможности разразился горячей речью. «Геноссе», – прочувствовано начал он, удостоив отдельного обращения царя, затем добавил в адрес всех остальных: «Майне Хершафтин, сегодня мы можем начать новую эпоху». И это не громкие слова, а очевидный факт. Кто-то должен первым войти в новый мировой порядок. Так пусть это будут достойнейшие, две великие империи, Германия и Россия. Остальным не останется ничего, кроме как признать наши правила и присоединиться рано или поздно. Закрепив территориальный статус-кво внутри Европы, мы гарантируем мир и процветание Старому Свету, христианским державам. Запомните мои слова, кузен, недалек тот день, когда с востока и юга старушку Европу захлестнут потоки людей и товаров. Нас, истинных европейцев, германцев, романцев и славян, слишком мало. Чтобы не проиграть, понадобится каждый человек, каждая семья, способная рожать и воспитывать детей. Война теперь – это преступление против будущего своих народов. Это подарок нашим врагам. Прозит, усмехнулся Александр, отметивший, что царственный кузен, хоть и не без внутренней борьбы, включил в перечень представителей высшей расы славян и совершенно не упомянул англосаксов. «Да, конечно», – спохватился кайзер и лихо, по-гусарски опрокинул в себя содержимое бокала. Остальные тут же последовали его примеру, и только державшийся чуть в стороне Колычев лишь слегка пригубил ароматный напиток. В принципе, надобности в этом никакой не было. Любой достаточно сильный одаренный мог заблокировать действие алкоголя, сохраняя ясность ума, но так уж случилось, что Марк не любил коньяк. Хоть и говорят, что в России после первой не закусывают, в салон тут же принесли два больших блюда. Одно с маленькими, на один укус, бутербродами с семгой или твердым сыром и маслинами, а на другом – фрукты. Нарезанные тонкими дольками яблоки, груши и просто огромная кисть винограда. Закусив, кайзер хотел было продолжить свой спич, но не любивший выспреннего словоблудия Александр мягко прервал его. «Дорогой кузен, мы все понимаем, что цель Германии – разорвать франко-русский союз, но по ряду причин это является для нас неприемлемым. Зачем же мы тогда собрались?» – икнул никак не ожидавший подобного поворота Вильгельм. «Затем, что мы бы желали вашего присоединения к нашему сердечному соглашению, которое, разумеется, будет пересмотрено с тем, дабы учесть интересы Германии, в стабильности и процветании которой мы все заинтересованы. Но как это возможно?» Растерянно оглянулся на своих сопровождающих кайзер и вдруг понял, что те, возможно, знают больше, чем он. «Прежде чем прийти к какому-либо решению, дорогой кузен, прошу вас выслушать предложение нашей стороны. Если вы не против, их изложит господин Лопухин. Извольте», — насупился Вильгельм. «Господа», — несколько монотонно начал свою речь министр, — «суть наших инициатив заключается в том, чтобы закрепить существующее в Европе статус-кво. Наш договор с Французской республикой, к которому, как мы надеемся, присоединится и Ваше Величество, станет сугубо оборонительным, а вся дальнейшая работа сосредоточится за пределами континента. Не военная, а экономическая и торговая экспансия отныне станут основой для развития, а возрастание потенциала нынешних нищих колоний позволит развиваться рынком и тем самым множить поставки товаров и услуг от лиц просвещенных держав. Таков наш путь в 20 веке и далее, в третьем тысячелетии от Рождества Христова. Альтернатива же ему – тотальная война и гибель десятков миллионов людей по всему миру. Ни один добрый христианин, а я без сомнения отношу всех здесь присутствующих к таковым, не может в здравом уме желать такого для своего отечества или других стран и народов. Пока он говорил, все внимательно прислушивались к его словам, но только Март и, скорее всего, сам царь заметили, как старый интриган скользнул в сферу и стал едва заметно воздействовать на собравшихся своим даром. Раньше Колычеву не приходилось встречаться с подобным трюком. Очевидно, он был под силу только самым опытным дипломатом, обладавшим к тому же нешуточными магическими способностями. «Вы так уверены в тотальном характере войны?» – неуверенно возразил Вильгельм. «В свое время нам удался блицкриг. Очевидно, что в нынешних обстоятельствах никто не позволит действовать вам столь свободно», – жестко возразил Александр, умело перехватив нить диалога. Тогда сложилась уникальная ситуация после тяжелой Крымской войны, и Германия ей блестяще воспользовалась. К тому же Наполеон III сам желал войны и нанес первый удар, поспешил добавить Лопухин. Эта ошибка дорого обошлась Франции, а потомков Бонапарта лишила престола. Вы хотите сказать, окрысился стряхнувший наваждение кайзер, что и Гогенцоллернов может постигнуть та же судьба? Вовсе нет, просто мы считаем, что наступает время оставить прошлое и идти вперед, почти процитировал слова Евангелия русский император. Но это невозможно, пока Париж не откажется от своих притязаний на Эльзас и Лотарингию. А если откажется, тогда мы согласны, выпалил было кайзер, пока склонившийся к нему фон Папин не вернул его в реальность. Если будут учтены интересы Габсбургов, добавил он нехотя, мы не можем игнорировать Вену, холодно улыбнулся германский министр иностранных дел, так же как вы не желаете отказаться от защиты Парижа. Всегда есть способ мирного решения любых противоречий, но если кто-то жаждет крови, раскрою вам, кузен, и вам, господа, большой стратегический секрет. Если у России не останется выбора, мы будем воевать, но мы не собираемся вести полноформатные сражения на земле. Нет, мы сокрушим любого противника в небе. Александр почти незаметно повернулся лицом к Марту, словно апеллируя к свидетельству Колычева, как пилота и кораблестроителя. Намек был мгновенно понят немцами, заставив Дёница нервно дернуть щекой, но, в сущности, возразить ему было нечего. Затем сотрем с лица земли его города, заводы, мосты и вообще все, что только разрушить в силах человеческих. Россия располагает значительным запасом авиабомб, не берусь утверждать, что их хватит на весь мир, но вот пройтись частым гребнем, оставляя за собой только руины и пепелища, по площади в пару миллионов квадратных километров, точно получится. Изобразив эту, поистине апокалиптическую картину столь явственно, что в воображении всех присутствующих она явилась неумолимой и чудовищной силой, а кайзер и его соратники на миг закаменели от ужаса, император, оценив достигнутый эффект, спокойно продолжил. Русская армия может поставить под ружье вдвое больше солдат, чем любая другая, и даже без существенного урона для экономического состояния страны. Но мы категорически против войн, и готовы стать гарантами всеобщего мира. Если же Россия и Германия будут действовать сообща на внешней арене, никто не сможет противиться нашей воле. Наступит золотой век, но где гарантии, что ваша добрая воля в определенный момент не совершит разворот на 180 градусов? Не скрывая скепсиса, возразил фон Папин. Кроме доброй воли у нас есть еще и здравомыслие, и банальный расчет. Я давно посчитал, России выгоднее торговать, чем воевать. И наши враги тоже это поняли. Потому и натравливают страну восходящего солнца, да и к вам, в Берлин, наведываются с недвусмысленными предложениями. Сама же суть сделки выглядела просто. Первое, заключался договор о ненападении. То есть Россия обязывалась не вступать в конфликт на стороне третьей державы, если именно эта держава первой нападет на Германию. То же правило касалось и Германии в отношении России. В случае же агрессии со стороны Берлина или Петербурга правило отменялось. Заявлялось, что стороны приложат все усилия для преодоления германо-французских противоречий, для чего должен быть заключен всеобъемлющий договор о зонах влияния. Больше того, заявлялось о преодолении закрытости рынков и запретительных тарифов и об образовании ГАТТ, Генерального соглашения о торговле и тарифах, целью которого становилось объединение всех ведущих экономик под общими правилами. Ставилось целью постепенное отступление от колониальной политики в целом и передачи суверенных прав новым государствам. Предполагалось разделить все нынешние колонии и страны на ряд групп и последовательно работать на формирование их действенной независимости, на условиях, конечно, открытости рынков этих стран и признания прав, в том числе и на интеллектуальную собственность. Сделка ставила перед Парижем практически непреодолимый барьер для реваншизма, сама по себе Франция попросту не располагала необходимыми ресурсами для победы над немецкой армией и флотом, но одновременно она же гарантировала безопасность для Третьей Республики. Предполагалось в перспективе обсудить и особый режим управления Эльзасом и Лотарингией, значительно расширяющий возможности и права французского капитала и французских граждан в этих регионах. Основной же целью общей работы становилось дробление и фактически растаскивание британских колониальных владений. В этот процесс предполагалось вовлечь и Париж, и Вашингтон. Япония же обозначалась как угроза владениям европейских держав на Востоке. Ей выставлялось условие ограничения дальнейшей экспансии и широкий допуск в ее владения иностранного капитала и товаров. Окончание же конфликта между Россией и Японией, заключение уже не перемирия, а полноценного мира, обозначалось как вопрос строго между двумя державами, в который не требуется внешнего вмешательства. По факту, Вильгельм высказал следующее соображение. Если ты, Александр, желаешь с ними покончить силой, право твое. Но учти, для решительной победы у тебя будет от силы полгода. В ином случае лучше и не начинать, удовлетворившись достигнутым на сегодня. Право, и того немало. Что же, если мы обо всем договорились, усмехнулся русский царь, ставя свою подпись под трехстраничным рукописным документом, составленным сразу на двух языках. Пройдем к столу. Эпилог. Представители многих знатных домов на Руси с незапамятных времен имели личные церкви, называемые домовыми. Клан Колычевых не был исключением, но их собственный храм располагался не в доме, а на самой первой фабрике, из которой потом и вырос концерн ОСК. Осветили ее в честь святых Козьмы и Дамиана, слывших покровителями кузнецов и вообще мастеровых. Среди рабочих и служащих заводов считалось престижным крестить в них детей или венчаться. К тому же находившиеся на жаловании у Колычевых священники не брали за это денег. Так что, когда у Кима родился сын, крестить его было решено именно здесь. Одним из восприемников изъявил желание стать внезапно приехавший в Петербург цесаревич Николай, окрестной матерью стала Саша. Участие столь высокопоставленной особы вызвало настоящий ажиотаж, и все пространство рядом с не слишком большим храмом оказалось запружено толпами народа, желающими поглазеть на наследника престола. К счастью, все обошлось без эксцессов и никого не придавили. Витькин наследник наблюдал за творившимся вокруг него действом с легким изумлением в маленьких раскосых глазках, и лишь когда отец Василий окунул его в купель, сморщился и заплакал. Присутствующие не смогли удержаться от улыбки, а виновник торжества был наречен Михаилом, после чего получил золотой крестик с маленьким адамантом. Щедрый дар, едва слышно прошелестело под сводами церкви, и все взоры обратились к невозмутимому, как статуя Будды, Колычеву. Всегда удивлялся их дружбе, шепнул сестре выхлопотавшей приглашение для них обоих Шпикин. Они ведь совершенно разные и в культурном отношении, и вообще. Служба при самом молодом сенаторе сказалась на Николае Аполлинарьевиче самым благоприятным образом. В движениях его появилась уверенность, в речах необходимая гладкость, и даже худоба перестала быть такой пугающей. Дело дошло до того, что на последнем балу родители из тех, что поумнее, даже показывали на него своим дочкам. Мол, гляньте, дуры, какой перспективный молодой человек. Друзей, как и любимых, не выбирают, вздохнула в ответ Катя. Вступившая в пору своего расцвета барышня старательно делала вид, что совсем не интересуется стоящим неподалеку от цесаревича капитан-лейтенантом Акинфеевым, но без особого успеха. Василий вместе с Чкаловым только на днях вернулся из тайной миссии в Африку и, судя по их геройскому виду, они там знатно повоевали. Теперь-то он надаренный, кивнул в ответ ничего не заметивший брат. Даже цесаревич не погнушался с ним покумиться. На самом деле, члены царствующей фамилии довольно часто крестили детей у простолюдинов, но обычно это были дворцовые служащие или люди, так или иначе связанные с ними. Наконец таинство подошло к концу, и все собравшиеся поспешили выйти на воздух. «Господа, прошу всех к нам отведать, чем Бог послал», срывающимся от волнения голосом заявил счастливый отец. «И вы, батюшка, разумеется, тоже. Не откажусь», прогудел в ответ священник. «Надо бы людей угостить», озабоченно заметил Марк ждущему его у выхода Беньямину. «Я уже распорядился», поспешил успокоить его начальник службы безопасности. «Обед накроют в заводской столовой. Три блюда, бутылка водки на четверых. А, все будет хорошо, а пожелавших продолжения банкета на территорию уже не пустят». Разумно. Для высокопоставленной публики столы накрыли в загородной резиденции Колычевых, благо та была неподалеку. Несмотря на присутствие цесаревича, тут все было просто и по-домашнему. Николай был рад снова оказаться в кругу друзей. С удовольствием слушал их рассказы о путешествии и приключениях, иногда при этом фыркая от смеха, а иногда сжимая кулаки, как будто представляя себя на месте рассказчиков. «Господи, как я вам завидую!» — вырвалось у него. А вот я от тоски скоро завою. Неужели твое пребывание на Дальнем Востоке столь безрадостно? Не без иронии поинтересовалась Александра. Увы, любезная моя кума, картинно развел руками Николай, но жизнь наместника только со стороны выглядит сплошным праздником. На самом деле это бесконечные совещания, обсуждения, тонны бумаг, в содержании которых нужно вникнуть, и просто огромное количество текущих дел, ждущих разрешения. А я слышал, ты неплохо справляешься, улыбнулся Март. Приходится. К счастью, я многому у тебя научился. Рад был помочь. Не знаю, как тебя, точнее, всю твою команду благодарить. Не стоит. К тому же ты ведь тоже часть этой команды, и мне снова нужна ваша помощь. А чем ты? Мы можем поговорить? Конечно, улыбнулся Колычев, скользнув в сферу и установив вокруг себя с цесаревичем непроницаемый для других одаренных энергетический кокон. Никак не привыкну к твоим фокусам. Могу научить. Это несложно. Как-нибудь потом. Что-то случилось. Не что-то, а кто-то. Асана вернулся в Корею. Очень интересно. Японцы явно что-то затевают. Есть какие-то наметки? Черт его знает. Контрразведка роет землю носом, но пока никаких результатов. Но учитывая специализацию Асана, можно ожидать покушения на первых лиц государства. С него станется. Самое ужасное, что я совершенно не понимаю, зачем это нужно Микадо. Мы ведь уже практически договорились с японцами. А знаешь, вполне вероятно, Хирохита здесь ни при чем. В стране восходящего солнца есть принципиальные противники России, категорически не желающие мириться с нами. Ты полагаешь, он может действовать на свой страх и риск? Еще вчера я бы сказал, что это категорически невозможно. И что же случилось вчера? Чкалов вернулся, ответил Марты, видя недоумение высокопоставленного приятеля, пояснил. Во время одной из стычек им удалось захватить относительно целого одержимого. Допрашивать их практически бесполезно, но этот экземпляр оказался не совсем обычным. В каком смысле? Не простой исполнитель, а что-то вроде младшего командира. В общем, способность самостоятельно мыслить он еще не потерял. И что же? Во-первых, мы узнали, где находится база нашего друга. А во-вторых, о том, что далеко не все их операции санкционированы руководством. И что теперь будем делать? Навестим врага в его логове. Я с вами. Ты уверен? Удивился Март и убрал защитный кокон, пока тот не стал привлекать излишнего внимания. Ни за что это не пропущу. Мальчики, о чем это вы шепчетесь? Подозрительно посмотрела на них Саша. Все в порядке, любимая, поспешил успокоить ее Колычев. Просто Николай пригласил нас к себе. Это правда? Повернулась к цесаревичу, не поверившая ни единому слову внучка Колчака. Ну, разумеется, сделал честные глаза наследник престола. И когда мы отправляемся в Маньчжурию, да хоть завтра.